Глава 7. Артур. Чуть позже, когда я уже мысленно перебирал в голове способы убраться из этого подземелья, понял, почему Алик выбрал именно этот город. И что за малышка удостоилась чести быть самкой лидера отступников. К слову, все до ужаса банально. Алик положил глаз на ту, которую в принципе должен презирать и ненавидеть. Рыжую девчонку притащили с поверхности без сознания, и отношение к ней у Алика было спорное. С одной стороны, его рвало на части от ярости и ненависти к вампирскому отродью, но с другой, от меня не ускользнула непонятно откуда взявшаяся нежность и желание во взгляде. Вряд ли она его истинная, она ведь вампирша как-никак. Может, она была ею до того, как ее инициировали? В общем-то, меня не интересовали дела сердечные полукровок. Мне нужно было поскорее свалить отсюда, спасти Ингу и сдать Алика ищейкам, пока тот не сменил место дислокации. «Босс, девчонка у нас! Мы теперь можем сниматься с места?» Басом поинтересовался один из подчиненных, явно не имея представления об истинных планах своего командира. «Нет, сначала поквитаемся с отпрыском Владислава!» Отрицательно покачал головой, и оборотень ушел, недовольно поджав губы. Видимо, не всем нравилось сидеть в затхлой, практически лишенной кислорода норе. «Мне очень везет последнее время, Артур!» «И в чем же?» Проследив, куда именно спрятал ключи мужчина, ответил, сделав отстраненный вид. «Я мечтал поквитаться с Владиславом с тех давних пор, как стал оборотнем, но судьба мне не предоставила такого шанса. Этот мерзкий упырь сдох, но я не чувствую облегчения и не почувствую, пока не прикончу всю его мерзкую семейку. Виктор мне не по зубам, и пусть им в будущем займется Демид, но остальные, они будто чувствуют мои желания и сами ползут ко мне в руки. Сначала этот высокомерный белобрысый уродец, который посмел предъявить права на мою малышку Шантарель, а потом и сучка Инга притащилась сюда. Все складывается как нельзя лучше. Хлопнул в ладоши. И на самом деле ему было чему радоваться. А вот мне, походу, помимо Инги, придется еще вытаскивать рыжулю из темницы и спасать задницу Георга, потому что планам Алика нельзя позволять исполниться. «Думаешь, Георг станет рисковать жизнью ради какой-то девки? Вампиры не особо страдают привязанностью, Алик. О, я уверен, что он скоро объявится, и я с радостью прикончу его на глазах у своей девочки, чтобы она больше не смела сомневаться в моей силе и твердости настроя. Ее страдания и слезы доводят меня до экстаза похлеще секса». Решил больше не задавать вопросов, потому что слушать эти бредни больше не было никакого терпения. Оставалось лишь подождать, пока Алик отвлечется на Георга, потом найти рыжую и освободить ее. А потом дело за малым – попытаться не сдохнуть и, наконец, выбраться на поверхность. Вообще, я бы с радостью отправил сообщение Виктору. Но то ли под землей связь не ловила, то ли тут установлены мощные глушилки сигнала. Ждать пришлось ни много ни мало трое суток, прежде чем шестерки Алика сообщили о том, что Георг рядом. Алик так жаждал расправы над соперником, что напрочь забыл обо всех мерах предосторожности. Оставил меня одного, а сам, даже не приказав проследить за мной, отправился на встречу с Георгом. Надеялся, блондин не окочурится раньше, чем мы с Шантарель явимся его спасать. Вообще наши шансы ничтожно малы, но была у меня одна мыслишка, благодаря которой, возможно, нам не придется драться. Ну или придется, но только мне и в честном поединке с Аликом, хотя сомневался, что такое возможно».